и ушла с ним в гостиную к телевизору. Начали другое шоу показывать, только я никакой разницы не заметила. Может, потому что ничего толком не слушала. Я не думала о том, что делать дальше. Есть вещи, о которых на ночь лучше не думать, потому как в эти часы на мозг не стоит полагаться, обязательно подведет. В 9 случаях из 10 все, что после заката надумаешь, утром заново передумывать придется. Вот я и сидела. А потом, когда кончили передавать местные новости, и опять началась развлекательная программа, я снова заснула. И мне приснился сон про меня и про Веру. Только Вера была такой, какой я ее первое время знала, когда Джо еще жив был, и все наши дети, и мои, и ее, все еще с нами жили и всегда под ногами путались. Во сне мы с ней посуду прибирали. Она мыла, я вытирала. Только были мы не в кухне, а стояли перед печуркой в моей гостиной. И мне странно казалось, Вера-то никогда у меня дома не была, ни разу за всю свою жизнь. А вот во сне была. Посуду она мыла в пластмассовом тазике на печурке. Не мою щербатую, а свой английский сервиз. Вымоет тарелку и мне протянет. И каждая из моей руки выскальзывает и бьется о кирпичи печурки. Вера говорит, будь поосторожнее, Долорес, когда что-то случается, а ты снебрежничаешь, выходит, черт знает что. Я обещаю ей быть поосторожнее и стараюсь, но следующая тарелка опять у меня из рук вываливается, и следующая. Бесполезно, под конец сказала Вера. Посмотри, что ты натворила. Я посмотрела вниз, а кирпичи усеяны не черепками, а осколочками вставной челюсти Джо и камня. Не давайте мне больше тарелок, Вера, говорю я и плачу. Видно, мне их перетирать не по силам. Может, я стара стала. Только я не хочу все их разбить, это я знаю. А она все дает мне их и дает.